Глава 11. Гостиница встретила Марьяну сдержанным гулом в обеденной зале. В ней было полно народу, хотя время обеда и прошло. Внизу сидел Степан, разговаривая с каким-то увешанным оружием мужчиной. В нем она узнала Славу. Видимо, он давно ее поджидал. Марьяна про себя застонала. Так хотелось сейчас лечь в ванную и расслабиться, а тут вот. Но она сцепила зубы. Не в ваннах же разлеживаться ехал сюда, да еще с такими приключениями. Черт бы их побрал. Подойдя к столу, она вежливо поздоровалась и улыбнулась воину. Он покосился на ее пояс с мечом, Марьяна скинула шубу на спинку стула, присела к столу и сделала знак официантке. Та приняла заказ. Марьяне как-то сразу остро захотелось есть, едва она переступила порог гостиницы. Витающие в воздухе запахи пряностей, тушеного мяса и овощей способствовали появлению таких желаний. Тем более, что она сегодня хорошо поработала, выполнив то, что наметила. Одна мысль только не давала ей покоя. Марина как-то легко согласилась с тем, что Марьяна хорошо сохранилась. Конечно, она видела ее очень давно и практически не общались, но дурой-то не была, хотя как магичка не имела особых способностей. Однако докопаться до истины в этом вопросе довольно легко. Это как дважды два. Марьяна уехала в деревню давно, а выглядит как 100 лет назад. Возникает вопрос, как ей это удалось? Уровень Марьяны Марине был известен. Сильные магики все на виду и знают наперечет. Значит, где-то в глуши есть неизвестный очень сильный магик, который помог ей помолодеть. И тут как раз появляется Марьяна, молодая, красивая, с заявкой на покупку диплома. Из ситуации-то уши торчат. Марьяна не стала ломать себе голову. Время покажет. А пока все идет как надо. Если что-то изменится, тогда и надо будет думать. Ей принесли заказ, и несколько минут она молча насыщалась в тишине, как будто не замечая, что Слава поглядывает на нее. Потом утерла губы и спросила. «Ну как, Слав, лошадей продали?» «Да, конечно, вот ваша доля». Он положил на край стола мешочек, набитый деньгами. Марьяна не стала пересчитывать, привязала к поясу и снова продолжила есть. Слава, похоже, был обескуражен. Ему казалось, что магичка сильно заинтересована в их договоренности о приобретении дворянского титула, но она молчала, и он молчал. Марьяна специально давала ему понять, что не очень-то нуждается в его услугах. Ну, чтобы не возникло повода к излишнему нажиму на нее. Доев рагу, она подмигнула Степану. «Степ, иди отдохни, мне тут со Славой поговорить надо». Степан согласно кивнул и зашагал к лестнице. Марьяна проследила взглядом за тем, как его спина скрылась из виду. «Ну что, рассказывайте, Слава, что нового по нашей проблеме?» «Ну что, я, в общем-то, все решил. Только одно «но». Ваш человек должен приехать сюда и все оформить. Это можно сделать, иначе не выйдет». «Ладно, расскажите подробнее, там уже посмотрим, что и как». «Есть пожилой, очень пожилой дворянин. Он доживает последние дни недели. У него нет родственников, после его смерти титул будет утрачен. Баронство. От него остался только старый замок в паутине и часть прилегающих земель. Он может усыновить вашего человека, но для этого нужно, чтобы тот приехал к нему лично. Усыновление производится при стряпчем и свидетелях, и потом заверяется императором. Но тут проблем не будет. Никому не интересно копаться в делах какого-то мелкопоместного барончика. Подмахнут бумаги и все». Особенно если подмазать кого надо. Так что я выполняю все, о чем договорились. Приехать на процедуру усыновления надо в течение месяца, иначе барон не доживет. Ну, что думаете по этому поводу? Да, похоже, это получится. Сообщите, где вас найти, чтобы связаться. Через неделю, самое большее две, к вам обратится человек от меня. Как я уже говорил, пусть обратится в гильдию и узнает, где я нахожусь в это время. Где-то с месяца я выезжать из города не собираюсь. У меня тут есть заказ на охрану, посему найти меня будет легко. Засим откланиваюсь. Не буду вас отвлекать. Отдыхайте. А может, к вам вечерком подойти, обсудить дальнейшие проблемы?» Владислав с интересом и надеждой посмотрел на интересную женщину, которая его притягивала к себе так, что на других красоток, даже после длительного путешествия с караваном, ему не хотелось смотреть. Ну, почти не хотелось. «Ну, зайдите вечером в гостиницу», — усмехнулась Марьяна. «Послушаем музыку. Говорят, должен выступать какой-то музыкант. Можем вместе выпить вина. Тут вроде бы неплохое. Ну и обсудим заодно дела. Сейчас прошу меня простить. Ужасно хочется залезть в ванну и не вылезать в ближайшие 1,5 часа». Она встала, попрощалась с капитаном и, подхватив шубу, отправилась к управляющему, чтобы сделать заказ на горячую воду в ванной. Потом поднялась к себе и в течение ближайших 15 минут наблюдала, как ей мыли и наполняли ванну. Затем она отпустила прислугу, разделась догола, с наслаждением огладила свое тело руками и с удовлетворением, в который раз наблюдая за собой в высоком, в рост человека зеркале, привезенном, скорее всего, из-за границы. Тут не умели делать таких вещей. Вдруг вспомнила. «Деньги Марине! Забыла отправить!» Она достала мешок с золотыми, отсчитала 1000 и, закутавшись в покрывало с кровати, выглянула в коридор. Там никого не было. Она добежала, шлепая босыми ногами до номера охранников, постучала, и когда из двери выглянула голова Степана, недоуменно глядевшего лекарицу в странном наряде, сунула ему мешок с деньгами, объяснив, куда и зачем надо идти и к кому обратиться. Потом побежала в свой номер, скрываясь от поднимающихся по лестнице людей. Горячая ванна расслабляла, располагала к неспешным мыслям и рассуждениям. Марьяна задумалась. А какие у них с Владом вообще отношения? Ранее она воспринимала его как данность. Вот он есть, всегда под боком, они вместе, в работе, иногда в постели, и дальше по жизни рядом. Так кто он ей? Муж? Нет. Ну какая жена потерпит, что ее муж при ней спит с другими женщинами? А она, наоборот, заботила, чтобы у него в достатке было женщин. Друг? Ну да. Она знала, случись что, Влад за всех перережет за нее, а ее вытащит. Впрочем, она кинулась бы за него и в огонь, и в воду. Любовник? Можно сказать, что да, но это не означало, что она давала ему обет верности. Он бы сам этого не понял. С какой стати он должен ограничивать ее в чем-то, тем более, что она старше его в 2,5 раза? Они никогда не выясняли между собой отношения, даже мысли об этом не было. Партнер по делу? Да. Только договоров они не подписывали никаких, тоже как-то в голову не приходило. Ведь фактически, скажи, Влад, я ухожу и теперь сам буду вести свои дела. Что бы она сделала? Как остановила? Никак, особенно после того, как сделает ему документы. Но почему-то она ему верила, очень сильно верила. Видимо, все-таки она и любила его, хотя и вполне могла лечь в постель с другим мужчиной. Ну так, для удовольствия, или, как говорят, для здоровья. Впрочем, больше от скуки. Но не может женщина одна сидеть темными зимними вечерами. Эти странные отношения ее забавляли, были ей удобны и приятны. Хорошо все-таки иметь друга, в переносном и буквальном смысле слова. Она усмехнулась каламбуру и задумалась уже о деле. Ну хорошо, стал он дворянином, а как получить землю? Купить, конечно. Но чтобы купить, нужны деньги. Деньги же можно заработать на клинике. Но если развить дела пошире, тут же пойдет шум, заинтересуется граф, обложат налогом, а то и какие-нибудь проблемы с землей начнутся. Главное теперь землю получить, а там видно будет. Строить на месте хутора нельзя. Она поняла это четко и определенно. Марьяна взяла в руку мочалку, намыла душистым мылом, привстала на колени, загнув спину, стала медленно намыливать упругую грудь, гладкую смуглую кожу, боков и спину. Усмехнулась, осмотрев себя. В этом мире загар считался признаком низкого положения. Светская дама должна быть белотела, кровь с молоком. Но злостный Влад делал ее под себя, наградив легким загаром, что, впрочем, ей нравилось. Гладкая кожа как будто светилась, изнутри ее не нарушали никакие шрамы, прыщики или лишние складки. Организм тут же устранял любые нарушения равновесия в себе. Ни следа от перелома ключицы, ни от удара в бок. Кстати, ей показалось, что перелома ребер и не было, только сильный ушиб, который рассосался в течение получаса. Она легла в ванну, погрузившись до подбородка, подняла из воды ногу, намыливая в воздухе, и залюбовалась длинным гладким бедром и совершенными лодыжками. Интересно, с кого Влад брал пример, когда формировал ее тело? Впрочем, не все ли равно? Себя он тоже не обделил достоинствами. Всякими. Может, правда сегодня пригласить к себе в номер Славу? Вроде бы он мужчина интересный, как будто умеет обходиться с дамами, явно запал на нее. Марьяна хмыкнула и улыбнулась. Решила, вечером подумаю, посмотрим на поведение. Что же с магической школой? Марьяна не стала сразу говорить с Мариной о наборе выпускников. Хотя у Марины точно есть сведения, куда отправились и чем занимаются выпускники прошлого года. Этот еще не закончился, а ждать выпуска у них с Владом не было возможности. Пару-тройку человек надо было уже притащить с собой. Владу придется скоро уйти на время, чтобы оформлением дворянства заняться, с купцом Панфиловым разобраться, там какая-то странная история с ним и его сыном. А этот купец может здорово пригодиться, стоит заняться его делами. Вода в ванне стала остывать. Марьяна открыла пробку и вылезла на коврик, обтираясь махровым полотенцем. В богатстве были преимущества, и вот одно из них. Раньше она не могла позволить себе заказывать такие роскошные номера. До вечера время еще было, она подумала, оделась и спустилась вниз, предварительно предупредив охранников. В зале нашла глазами симпатичную девушку, вроде как та была дочерью хозяина гостиницы и являлась кем-то вроде распорядительницы, подозвала к себе и села за столик, пригласив девушку последовать ее примеру. «У меня к вам есть просьба. Мне не хотелось бы сейчас покидать гостиницу. Вы не могли бы послать человека в хороший магазин готового платья? Пусть подберут несколько самых лучших модных нарядов для меня и принесут в мой номер. Я в дороге пообносилась и хотел бы обновить свой гардероб». «Хорошо, госпожа. Сейчас отправлю мальчика в магазин модистки госпожи Бажены. Я приглашу ее к вам в номер». «Спасибо, я там и подожду». Госпожа Бажена оказалась миловидной женщиной средних лет. Она явилась в сопровождении двух шустрых девушек, тащивших ворохи разнообразных платьев, чулок, белья и даже туфель. Всего, что мог предоставить приличный магазин. Платья доставались из чехлов, одобрялись или отвергались, шелковые чулки прикладывались к стройным ногам, нижние юбки разлетались по комнате, как стаи голубей. В общем, шел процесс, который люто ненавидят мужчины и обожают настоящие женщины. Примерка. Наконец, все, что нужно, было отобрано и оплачено. Марьяна заранее отложила мешочек с деньгами, чтобы не светить всю сумму. Теперь ей не стыдно было пойти не только в магистрат, но и на бал к императору, если бы он тут каким-то чудом появился. Марьяна дернула веревку звонка и попросила пришедшего мальчика принести в номер чаю с печеньем. Разгоряченные от беготни заказчицы и модистки сели за круглый столик и в течение 20 минут запивали пожар сладким чаем с вареньем и печеньями. Здесь подавали настоящий черный чай, привезенный с Востока. В деревенской глуши он был редкостью, так как купцы с таким дорогостоящим и боящимся сырости продуктом не заглядывали в лесную глушь. «Госпожа Бажена, а вы сможете по моим рисункам сшить кое-что?» Модистка с легким недоумением посмотрела на заказчицу и ответила. «Да все что угодно, в пределах ваших финансовых возможностей, конечно. А что бы вы хотели?» Марьяна сделала несколько рисунков, обозначив цвет и материал, из которого это надо было изготовить. Модистка еще больше удивилась. «Где вы могли видеть такую госпожа?» Марьяна на это опять стала что-то врать, что-то о дальних странах, заезжих купцах, но не могла же она сказать, что о трусах, лифчиках и бальных платьях ей рассказал друг из другого мира. Тут носили платья с рюшечками, бантами, накладными деталями или же простые сарафаны, как у крестьян. Первые в повседневной носке были неудобны, вторые же слишком простые и некрасивы. Для пробы Марьяна еще заказала несколько платьев с укороченными подолами, с большими вырезами на груди, а также несколько комплектов брючных костюмов, чем привела модистку в огромное смятение. «Как? Женщина в мужских брюках? Скандал!» Потом успокоилась и с интересом стала разглядывать рисунки. «А ведь может войти в моду. Брюки подчеркивают форму, куртка обтягивает грудь. Многие дамы могут на это решиться. Госпожа, вы можете стать законодательницей мод. Если позволите, я использую ваши идеи». «Давайте так, Бажена, возможно, мы с вами начнем сотрудничать. Я буду через ваш магазин продавать такие вот товары, так что вы будете в выгоде. Но пока пусть об этом никто ничего не знает. Все должно быть готово уже через 3 дня. Успеете? Я оплачу за скорость». «Придется привлечь швей со стороны, но если госпожа гарантирует оплату, почему бы нет? Только необходим аванс». Они поторговались, наконец модистка покинула ее, и Марьяна осталась наедине со своими мыслями и кучей разнообразного барахла. Вздохнула тяжко, но удовлетворенно. Тяжела-то светская жизнь. Натянула шелковые чулки, надела голубое атласное платье, подчеркнувшее ее высокую грудь, кожаные туфли, во всеоружие спустилась в обеденный зал, заперев номер и оставив вытаращившего на нее глаза охранника на посту в коридоре. Внизу уже настраивал инструмент музыкант. Столики были почти заполнены разнообразным, по большей части респектабельным народом. Торговцами, мелкими чиновниками, приехавшими в город по делам, и мелкими дворянчиками. К Марьяне сразу подбежал коридорный, сообщив, что ее ждет господин за столиком, и проводил ее к нему. За столиком сидел Слава, весь расфуфыренный, с начищенным до блеска оружием и с новой кожаной фурнитурой. Он так скрипел и пах выделанной кожей, что Марьяне показалось, что она попала в оружейный магазин. «Приветствую вас, госпожа». Он учтиво пододвинул ее стул, она важно опустилась на нее, чувствуя спиной, устремившись на нее завистливые взгляды мужиков. Ей было приятно ощущать себя в центре внимания. Марьяна уже забыла, как это бывает. Музыкант настроил свой инструмент и начал негромко петь, неожиданно приятным голосом. Что-то о любви, рыцарях, бросающихся прям-таки в пасть к огромным драконам и погибающих в битве с ужасными чудовищами. Насколько знала Марьяна, драконы совершенно не желали жрать этих невкусных и нашпигованных излишним железом существ и ограничивались лишь тем, что отрывали им головы и бросали на месте. Гораздо приятнее сожрать честную овцу или даже корову, чем вонючего, пропотевшего под доспехами мужлана без единой мысли в голове. Если бы Марьяна была драконом, она бы тоже так поступала, так как терпеть не могла заносчивых безмозглых рыцарей, вечно громыхающих напяленным на себя железом. Следующая песня была о несчастной любви трубадуры принцессы. Что было еще глупее, так как для женщины уровня принцессы спать с трубадуром было равносильно тому, как если бы она пригласила в постель животное. Слишком велики были сословные различия. Марьяна откровенно заскучала, спасалась лишь поглощением фруктового салата со сливками, заранее заказанного капитаном. Вечер прошел удивительно бездарно, за исключением танцев, которым аккомпанировал музыкант. Капитан танцевал неплохо, уверенно вел партнершу, единственное, может быть, излишне прижимал ее к себе. А впрочем, это могло Марьяне показаться, ее объемистая грудь волей-неволей упиралась в его портупею. Потом они поднялись в номер обсудить дела. И обсуждали примерно часа полтора, после чего затихли, утомленные рядом, смотря в потолок и переводя дыхание. Марьяна сразу взяла инициативу в свои руки и скакала на мужчине до изнеможения. Любовником он оказался неплохим, но до уровня Влада никак не дотягивал, что, впрочем, ее не особенно расстроило. Она не собиралась проводить с ним все ночи. Самое главное, что он был чисто вымыт, от него не пахло потом и носками, а кроме того, он не был против ее доминирования в постели. К тому же не задавал глупых вопросов типа «А тебе было со мной хорошо? А ты не хочешь переехать ко мне? А я у тебя какой по счету?» В общем, быстрый перепихон без обязательств, к взаимному удовлетворению, за что Марьяна была ему благодарна и поздравила себя, что не ошиблась в выборе партнера. Ну не с улицы же ей было вести мужика, если приспичило. Влад своими изменениями, произведенными с ее телом, запустил в организме гормональные процессы на полную, и теперь гормоны бушевали в ней, как в печи сталелитейщика. Они полежали немного, наслаждаясь истомой после соития. Потом Марьяна спросила. «Слава, скажите, вот есть такая задача. Надо найти участок земли в приличном месте, рядом с большой дорогой, с водоемом, и чтобы этот участок можно было приобрести в собственность. Как можно это сделать, помимо приобретения дворянства? Вы человек опытный, давайте-ка идею». «А тут и думать нечего, магистрат. Участки вдоль тракта на 100 верст по нему на полверсты вправо и влево от него принадлежат магистрату. Обычно они сдаются в аренду, но бывает и продаются. Правда, цены кусаются, но они зависят от того, сколько процентов от суммы перейдет в карман чиновника». Марьяна поднялась на локти, опершись ему на грудь и заглядывая в глаза с волнением спросила. «Вы уверены, что можно купить эту землю? Это бы все решило. Но хотя бы часть земли, конечно, по моему выбору». «А у вас хватит денег на такое? Впрочем, что я говорю? Если вы владеете такими артефактами, почему бы вам не иметь денег на землю? Если захотите, я вам помогу. Мой двоюродный брат работает в магистрате в земельном отделе. Можно через него провернуть, и он возьмет не больше, чем у них положено в таких случаях. Завтра утром я поговорю с ним, а часа в 3 пополудни зайду за вами, и мы с ним встретимся». «Да вам цены нет, капитан. Вы заслужили награду». Она игриво укусила его за сосок и перевалила на себя, широко раздвинув колени. Через полчаса капитан был выпровожен из номера. Все, что могла, она из него выжила, физически и юридически, а спать всю ночь с кем-то не очень знакомым, когда под кроватью лежало целое состояние, ей не хотелось. Она помылась в заново наполненной ванне, а потом быстро уснула, без сновидений и переживаний, сном праведника. Утром она заторопилась в гильдию строителей. Ей до обеда надо было договориться со специалистами и возчиками, узнать о расценках и обсудить все нюансы строительства. В просторном помещении ее встретил сам глава гильдии, которому доложили о ее приходе. Он с интересом выслушал ее пожелания, сразу обозначив. «Прежде чем говорить о стоимости постройки комплекса зданий, надо оценить на месте, что вы будете строить, каков объем работ, грунты, подъезд транспорта, составить план, потом уже разговаривать. Когда поедете обратно, сообщите мне, я направлю с вами проектировщика, и он на месте все рассчитает. В рабочих руках и возчиках проблемы не будет. Сейчас не сезон, строят обычно летом, а потому набрать необходимое количество рабочих не составит труда. Вы когда собираетесь ехать? Через дня 3-4? Ну и отлично, человек уже будет готов, когда сообщите». Они довольно дружески распрощались, и Марьяна пошла к отцу Пафнутию. На сей раз Анафим молча и быстро ее пропустил, и она оказалась знакомой горнице. Пафнутий уже ждал ее, держа в руке свиток с церковной печатью. «Держи, все как договаривались, любая проверка, все четко, комар нос не подточит». Марьяна внимательно просмотрела документ. Да, все было чин по чину. Она достала из-под шубы тяжеленький мешочек с золотыми, высыпала на стол и Пафнутий принялся, шевеля губами, пересчитывать маленькие монеты. «Все верно, 1350. Накинула бы на старость больному человеку, племянница вот прихворнула, на лечение надо. Стой, да ты же лекарка, поможешь?» «Пафнутий, опять небось обрюхатил. Сколько раз тебе говорил, я не делаю абортов, лучше бы ты пограмотнее вел себя в постели, что ты какой-то бестолковый, не юнец чай уже. Или сходил бы к лекарю, ей поставили бы заклятие противозачаточное, неужели нельзя было позаботиться?» «Зело жаден, лекарь, спросил 10 золотых за противозачаточное на полгода, меня жаба задушила». «Это ты, зело жаден, вот теперь будешь за аборт черному лекарю отдавать 100 золотых. Ну да ладно, некогда мне с тобой рассиживаться, дела ждут. Приятно было с тобой дело иметь, иди дотрахивай племянницу, пока ей уже все равно, а я пойду в город». Пафнутий с надеждой спросил. «А у тебя там нет еще кого-нибудь сделать метрики? Я бы за раз спроворил». «Пока нет, но как появится, я прям к тебе. Ну прощай, Пафнутий, не болей, особенно дурными болезнями». «Фу на тебя, сглазишь, мне вдобавок только этого не хватало». До встречи в магистрате оставалось еще много времени, и Марьяна побрела в школу магии узнать, как там дела у Марины, да и поговорить о рекрутах нужно было. С Мариной она столкнулась в дверях, та сразу подхватила Марьяну за руку и повела к себе. Усадив ее за стол, Марина заперла дверь и загадочно сказала. «У меня к тебе разговор есть. Давай я приму шубу, а то жарко у нас». Марьяна разделась, оставшись в облегающем ее голубом платье, выгодно подчеркивающем ее высокую грудь и крепкие бедра. Она нарочно выбрала самые простые фасоны без рюшек и всяческих бантов. «Я слушаю тебя, Марина. В чем дело?» Марьяна обеспокоилась, что-то шло не как надо. «Марьян, давай поговорим на чистоту. Ты думаешь, я дура? Мне под 200 лет, я не спятила еще. Я помню тебя, ты и в юности не была такой красавицей, как сейчас. Твои способности всегда были не выше второго уровня, чуть выше просто лекарки-травницы, и ты мне рассказываешь, что хорошо сохранилась? Я знаю, что ты каким-то образом омолодилась и понимаю, почему ты скрываешь, как именно ты это сделала. И еще, я знаю, что тебе очень нужен диплом магика. Я бы могла заломить и 30 тысяч, и ты бы ничего не смогла сделать. Больше до самой столицы никаких школ нет, а там, если даже ты найдешь концы, тебе это в такие деньги обойдется. Может, ты их и потянешь, вот только стоит ли? Подумай». «Ты к чему ведешь?» – насторожилась Марьяна. Марина, умоляя, взглянула на нее. «Помоги мне. Сделай меня молодой. Я всю ночь не спала, думала. Я все тебе сделаю, и диплом, и потом буду помогать, если надо. Ты меня давно знаешь, я всегда была шалавой и деньги люблю, но я никогда не подлечила с тобой, помогала тебе, как могла, вспомни. Ты даже жила у меня какое-то время, когда папаша тебя побил и из дома выгнал». Был такой случай, когда однажды Марьяна не пришла ночевать домой, увлекшись одним парнишкой. Он и стал у нее первым мужчиной. Впрочем, довольно бестолковым и никудышным. Марьяна с ним вскоре порвала. «Я не возьму с тебя за диплом денег, помогу тебе с гильдией магиков. Меня там знают хорошо, через меня решают некоторые дела. Помоги, Марьян!» Марьяна посмотрела на Марину. Ее даже немного трясло при ожидании ответа Марьяны. Они действительно нуждались друг в друге. И Марьяна подумала, а почему бы нет? Так она и деньги сохранит, и с гильдией уладит, и приобретет союзника. Они немного помолчали, Марьяна еще раз внимательно посмотрела на покрытую красными пятнами от волнения Марину и сказала. «Хорошо, я тебе помогу. Да ты верно догадалась, это не я сделала себя красоткой. У меня, да и вряд ли у кого еще хватит на этой силы. Ну, может, только у эпических героев. Ты делаешь диплом и помогаешь мне с моими проблемами. Мы же делаем так, что ты становишься молодой красоткой, лучше, чем была в юности. Только одно «но». Ты не болтаешь на каждом перекрестке происшедшем. Разработай версию, как ты вернула себе молодость. Я понимаю, что если тебя будут пытать, ты все равно расскажешь, что и как, но до тех пор ни слова о Владе и обо мне. В противном случае, предупреждаю, мы все равно тебя найдем, и ты умрешь. Мне будет жаль. Да, ты моя родственница, я к тебе хорошо отношусь, но убью, не сомневаюсь и не раздумывая. Если моему другу и мне будет грозить опасность. Ты это понимаешь? Ты согласна на это? Согласна. Я на все согласна. Я ноги тебе буду лизать и зад, только верни молодость. Я ничего не хочу так, как вернуть молодость. Марина горела огнем, глаза ее сияли, лицо покраснело. Она была счастлива. «Хорошо. Тогда возвращаться к этому не будем. Я скоро уеду. Дня через 3-4, через неделю примерно от меня к тебе придет человек, Влад. Он тебе все сделает. А ты отдашь ему готовый диплом. И вот еще что, по гильдии. Надо, чтобы его приняли в гильдию. Я тебе уже передала 1000 золотых, пусть остаются у тебя, но он должен быть принят в гильдию. Только я не хочу, чтобы он и я платили за вступление деньги. Как устроить, чтобы плата была минимальная?» «Проще простого. Я принимаю ваш штат школы, вы становитесь как бы преподавателями. Я буду присылать к вам время от времени своих учащихся или выпускников. Вы с ними или занимаетесь, или отправляете назад. Хлопотно, конечно, зато вы платить ничего не будете». Марина скромно потупилась. «А причитающийся вам как преподавателям зарплата пойдет на нужды школы. Ну там или поправить, чего покрасить, закупить циркули». Она слегка покраснела, отвернулась. Марьяна хихикнула про себя. «Как же, циркули ей, математичка хренова. Тут же потратить все на шмотки». «Замечательно, Марина. Как раз второй вопрос в том, что я хотел тебя попросить направить к нам человека 3 из твоих выпускников. Задумали мы основать клинику, нужны лекари. Возможно, будем расширяться. Сможешь устроить?» «Запросто», — обрадовалась Марина, уже предвкушала, как за направление на работу сдерет с лекарей кругленькие суммы. «Тебе кого, парней или девушек? Какие условия?» «Они будут жить на всем готовом и получать 30% от суммы оплаты, но подпишут контракт минимум на 50 лет. Нам не надо, чтобы они выучились и разбежались портить нам клиентуру, сбивать цены. Кстати, ты не знаешь, как накладывается заклятие верности?» «Марьяна, я слыхала о таком заклятии, но ни разу не сталкивалась. Это может проделать очень-очень сильный магистр, причем не только владеющий магией материальной, но и ментальной. Я таких в Лазутине не знаю, да и в столице о них что-то не слыхивали. Говорят, на Востоке есть такие магики. Там больше внимания уделяют ментальным умениям. Ходят слухи, они даже с драконами разговаривают. Но, возможно, это все вранье, досужие вымыслы. Драконы вообще вряд ли разумные существа, только бегают, летают, плюются ядом и воруют скотину. Ну да ладно. Академический спор о природе существ оставим на потом. Есть у меня на примете 3-4 перспективных лекаря, я с ним переговорю. Тут им места нет, перебиваются с хлеба на квас. За последние годы что-то много лекарей развелось. Лазутин уже скоро будет состоять из одних лекарей, фыркнула она. Вот только сильных нет. Способны только заговаривать бородавки да выписывать травку от поноса. Мельчают магики. В общем, договорились. Когда твой человек придет, ему будет готов диплом. Он и ты будете вписан в число преподавателей в ранге руководителей практикой. Но от вас ждут того, что вы обещали. Марин, ты обязательно проработай с ними наши условия. Предупреди, что это серьезно, и при нарушении правил они могут жестоко наказаны. Но если будут соблюдать условия, жить будут безбедно. Если у них семьи, возьмем с семьями, тем лучше. Поставим им дома. «Я смотрю, вы там серьезно развернулись. Может, и мне местечко найдете?» – протянула Марина полушутя и посмотрела на Марьяну. «Ты нам тут нужнее. Да и папиков с хорошими тугими мошнами здесь проще найти». Они засмеялись. Марьяна откланялась и быстро полетела к гостинице. У ее дверей уже нервно прохаживался Слава. В ответ на его замечание по поводу опоздания Марьяна ответила, что она только задерживается, а не опаздывает. Уселась в подогнанный им вазок, и они понеслись к магистрату. Чиновник оказался довольно приятным молодым человеком с испачканной чернилами правой рукой. «Как печать лукавого», — подумала грешным делом Марьяна, недолюбливающая чиновничью братью. Они без сложных расшаркиваний развернули карту и принялись изучать местность вдоль тракта. Марьяна сразу указала на место, где стоял сейчас трактир, возле поворота на ее хутор. Чиновник посмотрел по документам и выяснил, что земля под трактиром находится в аренде на 50 лет по договору, заключенному, видимо, то ли отцом, то ли дедом нынешнего владельца трактира, и аренда заканчивается через 2 недели. Трактирщик как раз на днях подал прошение о ее продлении. Марьяна сразу взяла быка за рога и заявила, что желает приобрести землю примерно на 300 саженей вглубь от дороги, справа и слева, и на расстоянии версты, начиная от и до. Чиновник с глубокомысленным видом задумался, посчитал на бумажке и заявил, что стоимость этой земли составит 100 тысяч золотых плюс 3 тысячи оформления. Марьяна сразу пришла в уныние. Чиновник же, видя это, слегка улыбнулся, успокоил. Во-первых, сумма может выплачиваться не сразу, а в рассрочку на 30 лет. Все прекрасно понимают, что сумма, сравнимая с несколькими годовыми доходами дворянских владений, не может быть внесена в кассу сразу практически ни одним предпринимателем. Можно первоначально уплатить всего 5 тысяч золотых, ну плюс за оформление. Ну и... Чиновник выразительно потер палец о палец. 2 тысячи на руки для ускорения и устранения задержек по канцелярии. Если условия устраивают, то сегодня 3 тысячи в кассу магистрата и 1000 на руки, и работа пошла. Будет составлен договор, вы его подпишете и примерно через 2 недели вступаете во владение землей. Ну как? Хорошо. Меня устраивает, но только с поправкой. Я даю не 2, а 7 тысяч золотых на руки. Договор на землю должен быть у меня через 3 дня, а трактирщик должен получить отказ на продление аренды и ультиматум. Срочно освободить территорию. Чиновник с уважением посмотрел на даму. Да, умеете вы делать дела? Да, реально. Через 4 дня, после бала, устраиваемого главой города, вы получите подписанный документ. Внесете сразу 3000 в кассу, как я говорил, 3000 мне на руки. Остальное, как только глава города подпишет документы. Не беспокойтесь, вас не обманут, тем более мне брат рассказал. Еще порубите на рогу, вы женщина решительная. Чиновник улыбнулся и стал вполне милым и приятным человеком. Хотя он и был из числа презираемой Марьяной шайки обдирал и крючкотворов, но ей понравился. Хорошо, я успею сегодня внести деньги, чтобы вы начали работу. Давайте так, я верю, что у вас деньги есть, и чтобы не терять время, мы уже сейчас начнем рисовать план местности, делать его привязку, готовить документы. Завтра вы с утра приедете, внесете деньги, мы подпишем подготовленный документ у Стряпчего, останется лишь подписать главе города, но он сейчас на выезде в столице, вернется к балу. Вот тогда все и закончим. Глава мне доверяет, деньги он любит, задержек не предвидится. По поводу трактирщика не беспокойтесь, считайте, что его там уже нет. Землемеры я пошлю с вами, когда поедете обратно, чтобы он на месте очертил вам границы участка. Они распрощались, договорившись увидеться в полдень следующего дня. Чиновнику все-таки нужно было время, чтобы как следует подготовить документы. Пока Марьяна замечательно укладывалась в сумму, взятую с собой. Все шло отлично. Она поблагодарила Славу за нужное знакомство, намекнув, что он получит свое вознаграждение сегодняшней ночью. Чему он был несказанно рад. Потом Марьяна осведомилась, что там за бал у главы и кто на нем собирается присутствовать, и получила ответ. На балу будут именитые люди города, а сам бал дается уже лет 15 в честь окончания зимы. Естественно, Слава ей сказал, что если она пожелает, то он сможет ей устроить пригласительный билет. Вместе с ним, разумеется. Марьяна задумалась. А почему и нет? Там будут влиятельные люди города, может, какие-то связи завяжутся. Да и просто интересно посмотреть, какой народ соберется. Да хотя бы просто потанцевать в красивых платьях. К тому времени как раз должны были быть готовы ее обновки. Опять озаботилась. А в какой обуви идти? Она попросила сидевшего рядом в вазке Славу свернуть к лавке обувщика. Они подъехали к мастерской, одновременно являющейся магазином. К Марьяне сразу подскочил приказчик, осведомляясь, что желает госпожа. И получил ответ, что госпожа желает лицезреть хозяина. Владелец лавки вышел, радушно приветствуя красивую женщину, и проводил ее в свой кабинет, где принимал важных клиентов. В том, что она именно такой клиент, мастер не сомневался. Достаточно было взглянуть на ее одежду и внешность. «Чем могу служить, госпожа? Желаете что-то приобрести из обуви?» «Нет, готовая обувь меня не интересует. Я хочу заказать у вас нечто особенное по моим рисункам. Можете?» Хозяин выразил живую готовность, заверяя, что у них самая модная в империи обувь, но если госпожа желает, то может попробовать что-то придумать сама. Марьяна точными движениями нарисовала на бумаге то, что ей хотелось, причем в нескольких вариантах. У мастера просто отвалилась челюсть, он спросил. «Где вы это видели, госпожа? Неужели на этом можно ходить?» Она заверила, что можно и ходит, вот только где, говорить отказалась. Марьяна нарисовала ему несколько вариантов туфель на высоком каблуке, а проще говоря, на шпильках. Они часто беседовали с Владом, коротая долгие зимние вечера, и он много рассказывал ей о жизни в его мире, делая кое-какие зарисовки. Тогда ее поразили эти туфли, она представила, как должны выглядеть женщины на таких сооружениях, и позавидовала. Теперь она решила осуществить свою мечту. «Вас как звать? Мастер Третьяк?» «Так вот, мастер Третьяк, меня звать госпожа Марьяна, и мне эти все туфли нужны к балу у главы через 3 дня. Успеете?» «Госпожа, это нереально. Срок очень маленький, да у меня есть еще заказы. К тому же туфли эти дорогие получатся, по 10 золотых». «Так, мне нужны 2 пары, одни черные лакированные, другие белые, как снег. Плачу за каждые по 20 золотых. Через 3 дня они должны быть у меня в гостинице, согласны? Или мне ехать к другому, более сговорчивому мастеру?» «Хорошо, хорошо, не стоило так волноваться. Для такой красивой дамы мы отставим все остальные заказы и примемся за ваш. Только за вас». «И еще для 40 золотых», с усмешкой подумала Марьяна. «Хочу вас предупредить. Информация не должна покинуть этой мастерской. Никто не должен знать, что вы делаете эти туфли, вам понятно? Да, вот еще, сделайте мне 2 пары меховых кожаных сапожек из самой лучшей кожи, чтоб теплые были, как валенки». «За все 60 золотых», — мастер помялся. «Можно аванс небольшой на кожу, материалы? Я, конечно, вам верю, но мне надо закупать». «Вот вам вся сумма», — перебил его Марьяна. «Но если через 3 дня обувь не будет готова, я взыщу с вас эти деньги до медика, еще вдвое против этого штраф. У меня есть возможности. Вы меня хорошо поняли?» «Конечно, конечно, госпожа». «Я вас заверяю, после того, как я схожу на бал, вас завалят заказами на эту обувь. Мы заключим договор. С каждой следующей пары обуви будете отдавать мне 10%. Я же вам предоставлю еще много разных моделей. Вы озолотитесь. Но если будете меня обманывать, сильно пострадаете». Она движением руки зажгла в углу кабинета светляк величиной с футбольный мяч, ярким светом осветивший помещение. Хозяин побледнел и закивал головой, как игрушка-болванчик. «Я имею возможность узнать, обманываете ли вы меня? Я даже ничего не скажу, но вы начнете чахнуть, сохнуть и помрете через месяц. Вы меня понимаете?» Мастер кивнул. Он был явно уже не рад, что к нему завернул такая страшная колдунья. Марьяна погасила светляк и добрым голосом сказала. «Не беспокойтесь, ваша честность будет вознаграждена. Вы разбогатеете, клянусь. И вот еще что, смотрите, чтобы туфли были крепкими. При всей их ажурности внутри каблука идет стальной стержень, подошва тоже укреплена металлом. Не дай бог, я на балу грохнусь с них из-за сломанного каблука. Это будет последний день нашего с вами сотрудничества, не потому что я расторгну ваш договор. Я просто вас удавлю своими руками, даже без магии, приеду и удавлю». Марьяна взяла в руки медную кружку, стоявшую на столе, и, глядя мастеру в глаза, смяла в руке до состояния небольшого комка. Потом нежным мелодичным голосом с ласковой улыбкой произнесла. «Я была рада познакомиться с таким хорошим мастером. Надеюсь, что наше сотрудничество не разочарует меня. Проводите меня, пожалуйста, до дверей». «Госпожа, минутку, за разговорами забыли снять мерку с ваших ножек. Присядьте, пожалуйста». «Макар, быстро сюда с меркой!» На его крики прибежал расторопный молодой парнишка, они аккуратно и как-то трепетно сняли мерку с ее одетых в шелк ног, и через 15 минут Марьяна уже ехала в гостиницу, став легче на 60 монет. «Что-то я привыкла с деньгами сорить», — со смешком подумала она, — «прям как дворянка». На улице уже смеркалось. Капитан довел Марьяну до гостиницы, открыв перед ней дверь, потом быстро ретировался, пообещав скорости приехать, она пошла к себе в номер. Все было спокойно. Охранники доложили обстановку, и Марьяна, переодевшись, спустилась поужинать. Есть ей особенно не хотелось. Она перекусила фруктовым салатом, съела копченое свиное ребрышко и запила клюквенным морсом. Потом заказала в номер ужин на 2, фрукты, вино и копчености. Надо же было отрабатывать услуги капитана. Да и самой ей было скучно одной в чужом городе, а так все же веселее. Алкоголь на нее не действовал, но пить хорошее вино было приятно. Потом она приказала набрать ей в ванну горячей воды, разделась и погрузилась на дно. Она уже привыкла к этому действу, даже подумала. Надо завести у себя такое чудо, только побольше. Влада туда посадить и на него верхом, верхом. Она засмеялась похотливым мыслям и почувствовала, как у нее проснулось желание. В дверь постучали. Она спросила, кто. Это был Слава. Марьяна вылезла из ванны, обмотав вокруг себя полотенце, открыла ему дверь. Он вошел с белой розой в руках, счастливо улыбаясь. «Небось, какую-то теплицу ограбил», — подумала она. «Белая роза — цвет непорочности, и это мне-то похотливой 126-летней видавшей виды бабе». Ее разобрал смех, но она подавила его и с улыбкой поставила розу в стакан. Слава потянулся ее поцеловать, но Марьяна отстранилась и приказала ему быстро раздеваться и залезать в ванну. Гость слегка обиделся, но быстро исполнил ее желание. Марьяна наблюдала за ним с усмешкой, потом кинула ему мочалку и мыло и велела вымыться как следует. Он еще больше надулся, что привело ее в восторг. Влад подавлял ее своей харизмой, своим сильным характером, а Слава исполнялся ее прихоти, и она с наслаждением им помыкала. Она и на Влада любила иногда порычать, потявкать, но знала, что он, как всякий по-настоящему сильный человек, просто позволяет ей порезвиться в мелочах. Но если придется пойти против него в чем-то серьезном, просто подымет одной рукой и свернет ей голову, как подсолнуху. Ей нравилась его сила. Будучи сама сильной духом и телом женщиной, Марьяна могла подчиняться только еще более сильному мужчине. Наконец Слава помылся под насмешливый комментарий Марьяны. Она сняла с себя полотенце и бросила в него. «Вытирайся». Он вытирался, поглядывая на ее распростершееся на постели смуглое тело. Потом подошел к неожидающей, стал целовать, начиная с пальчиков ног. «Выше, выше». Через час они, удовлетворенные и расслабленные, лежали рядом под опущенным балдахином. Марьяна заснула, утомленная ласками партнера. Он как с цепи сорвался сегодня, возбужденный ее провокациями и ее притягательными зелеными глазами. Ему даже подумалось, что, может быть, она околдовала его? Он готов ходить за ней, как собака на поводке, лишь бы она позволила ему прикоснуться к ее гладкой коже, дала вдохнуть ее сладкий, тревожащий запах. Она же спала, не догадываясь о его мыслях, закинув руку за голову, бесстыдно выставив вверх девичьи груди и откинув в сторону согнутую в колени смуглую гладкую, как у трехлетнего ребенка, ногу. Посреди ночи они простились. Слава поехал к себе домой, он жил один где-то на окраине, с кухаркой и слугой, семьи у него не было. Марьяна же плюхнулась на постель, еще хранящую тепло под теплым балдахином, и стала добирать сна, прерванного уходом любовника. На следующий день к обеду она прибыла в магистрат с приготовленными деньгами. У входа ее ждал Слава. Он такими влюбленными глазами посмотрел на нее, что она подумала. Ну, втюрился, похоже, парень по полной, как бы проблем не возникло. Он мне особо-то и не нужен, дома мне есть с кем спать. Как-то надо будет растолковать ему, не дай бог увяжется за мной и начнет права качать. Влад ему башку оторвет, а я потом буду переживать. Документы были уже готовы. Чиновники, с лицами помятыми от недосыпа, уже ждали ее в кабинете. Процедура подписания договора не заняла много времени. Деньги перекочевали к чиновникам, 3000 под расписку, другие 3 быстро испарились в неизвестном направлении. Итак, через 3 дня прямо на балу. Слава мне сказал, что вы туда тоже идете, я вам передам подписанные документы. Оставшуюся сумму передадите через Славу, а первый взнос положите на следующий день в имперский банк на счет магистрата. Укажете в платеже взнос за землю и номер документа. Потом так и будете платить. Все расписки сохраняйте. Когда выплатите полностью, мы вам дадим справку и сделаем отметку на договоре. Ну все, удачного вам бала. Марьяна покинула магистратуру в приподнятом настроении. Она сделала больше, чем ожидала. Скоро двинется домой. Она соскучилась уже по клинике, по Владу, по суете и тишине в ее доме. Как там они? Как им без нее? Все ли в порядке? Интересно, скучает ли по ней Влад или ему хватает общества молодых девчонок? Она усмехнулась. Неужели вдруг ревность проснулась? Потом покопался себе. Да нет, как-то это чувство выгорело за последние 100 лет. Ей даже приятно доставить ему удовольствие. Ну пусть покувыркается с девками, от него не убудет. А они все равно не могут конкурировать с ней ни по красоте, ни энергии, ни умении. Им еще долго расти до нее. 100 лет.